четверо их детей, вдовец мистер Стоун и его незамужняя сестра живут все вместе. В последующие годы Стивен Магуайр перепробовал все мужские профессии на фабрике, поскольку тесть настаивал на необходимости до тонкостей представлять себе работу всей корпорации в целом. Из того, что Эмилина могла понять по разговорам в общей комнате, яствовала, мистер Магуайр скорее нравился девушкам, чем вызывал уважение. Что-то в его сердечно-шутливой манере, в стремлении поболтать, всегдашней готовности развлечь историями и шутками удерживало их от почтительного отношения, так естественно устанавливавшегося с другими мастерами. Но Айвори Магуайр пользовался всеобщим уважением. Стивен когда-то обмолвился, что у его жены такой острый глаз на несправедливость, что она распознает ее даже в Лоренсе, успеет со стеком в руках встретить на Патакетском мосту и ни за что не пропустит в Лоуэлл. Высказывание это было воспринято всерьез и среди девушек использовалось для иллюстрации того, что, как известно всем и каждому, совесть миссис Магуайр всегда на страже. Вместе с женой другого мастера, Филоменой Уайтхед, она создала библиотеку и лектории, куда приезжали такие ораторы, как мистер Эмерсон и мистер Грэхэм. Кроме культурной деятельности, ее волновали здоровье и духовное благополучие жителей Лоуэлла, и она принимала активное участие в деятельности епископальной церкви. Была она и членом комитета, боровшегося за открытие бесплатной больницы для фабричных рабочих. Рассказывали, что миссис Магуайр очень остро воспринимала несправедливость положения, при котором женщины оставались неграмотными, а мужчины, пусть даже и менее способные, легче имели возможность получать образование. И даже то, как она одевалась и как вела себя, внушала доверие. Несмотря на богатство, она неизменно носила простое черное платье, похожее на форму работниц фабрики, не надевала украшений и не пользовалась притираниями, хотя это и начинало входить в моду среди дам ее круга. Наконец говорили, что она держала себя с большим достоинством, и в неприятной истории с Люси Шортер, уволенной года три назад по причинам, связанным с мистером Магуайром. В этот период она сочла своим долгом быть рядом с мужем везде, заезжать за ним по вечерам на фабрику и как никогда подчеркивать свою привязанность к нему. Миссис Магуайр ежегодно устраивала рождественский чай для фабричных девушек, для тех, кого она имела обыкновение называть «мои друзья», хотя, само собой разумелось, что ее дружба, в отличие от милосердия, была ограничена исключительно этими моментами. Ближе к концу второй недели в Лоуэлле Эмилина, попросив у Хильды листок бумаги и перо, взялась таки за письмо к матери. Сообщила, что работа тяжелая, но она, в общем, справляется, что девушки славные, что в конце декабря она уже вышлет деньги из своего первого заработка. Закончив, она изумленно уставилась на страничку. Сколько раз в неделю в голове проносилось: «Я непременно должна рассказать обо всем этом маме». А письмо оказалось 6 строчками, причем последнюю заполняли приветы братьям и сестрам, и выражалась надежда, что дома все хорошо. О чем еще писать? Все, что казалось важным, мгновенно заслоняли новые события. Кроме того, чтобы толково рассказать о чем-либо, нужно было столько всего объяснять, что одна только мысль об этом лишала ее решимости. К тому же ни при каких объяснениях мать все равно не сможет вообразить себе лоуэллскую жизнь. И именно это было для Эмилины особенно страшным.